Глава 8. Ева. «Боже, Артур, ты просто супер! Ты самый лучший! Я тебя обожаю! Ты мой герой!» — шепчу я и бросаюсь ему на шею. Вижу его удивленные глаза, чувствую вкус его губ. Они сладкие, но с горчинкой, как благородный темный шоколад, как терпкая вишня в коньяке и в темном шоколаде. Люблю эти конфеты. И Артура. Сейчас я его безумно люблю. Его губы размыкаются, пробуют на вкус мои. Он целует меня. Страстно, горячо, по-взрослому. У меня кружится голова, в животе беснуются птеродактили, а в ногах такая слабость, что Артуру приходится меня держать. Он сжимает мою талию, прижимает меня к себе, сильно, жадно. Я растворяюсь в нем и в этом умопомрачительном поцелуе. Никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Никогда не думала, что поцелуй может быть таким. Конечно, виной всему коктейли. Я бы не решилась на такую неслыханную дерзость, если бы в моей крови не циркулировала коварная пинаколада, из-за которой я люблю всех. Кроме тех двух придурков, которые предлагали мне выбрать, к кому из них я поеду домой. И кроме Дэна, который нагло лапал меня за задницу. Уж Артура-то я люблю точно. Он предстал передо мной рыцарем в сияющих доспехах, спасающим прекрасную даму от наглых пьяных драконов. Наверное, мне не нужно было на него бросаться. Точно не нужно. Но я не жалею. Каждая секунда этого жаркого поцелуя стоило тех сожалений, которые я испытала позже. Мы целовались. Это было невероятно. Я вся пылала, я теряла голову и себя. А потом, совершенно внезапно, Артур меня отпустил, и я чуть не сползла вялой тряпочкой на пол. Почему все кончилось? Я требую продолжения банкета. Артур хватает с подноса проходящего мимо официанта бутылку с водой. На возмущенный вопль сует ему крупную купюру. Выпивает эту бутылку практически одним глотком, а остатки льет себе на голову. «Что, Артурчик, тебе жарко?» «Мне тоже. Очень-очень жарко. Но почему он на меня не смотрит? И почему больше не обнимает? Мне понравилось. Я хочу еще». В надежде на продолжение я прижимаюсь к нему, а он разворачивается и идет к выходу. «Что за... как так вообще? Я что, бегать за ним должна?» «Не должна». Но побежала. «Как овца!» «Артур!» — кричу я. Он, не оборачиваясь, идет к машине. Я его догоняю. Он останавливается. Я слышу щелчок. Двери открылись. «Садись!» — говорит он. И распахивает передо мной переднюю дверь. Я послушно сажусь. Не знаю, что сказать. За пределами клуба... На свежем прохладном воздухе я слегка протрезвела. И мне стало неловко и стыдно. Не столько за поцелуй, сколько за то, что хотела продолжения и бежала за ним. Как овца. Но уже прибежала. И что теперь? Убегать обратно? Было бы глупо, особенно если учесть, что идти мне все равно некуда. Артур на меня не смотрит. Сидит как чужой. Как будто не он 10 минут назад засовывал язык в мой рот. Свой восхитительный, прекрасный, страстный язык. Где продолжение? После такого поцелуя обязательно должно быть продолжение. Артур заводит машину. Я кладу руку ему на бедро. Вернее, моя рука сама туда ползет. Блин, Ева, где твоя гордость? Бегаешь за мужиком, еще и лапать его пытаешься. Никакая пина-колада не оправдывает такого поведения. И ладно бы это сработало, но нет. «Прекрати!» — рычит Артур и веско добавляет. «Ничего не было, поняла?» «Не было?» «Не было». «Ладно», — надуваюсь я. Машина трогается. «Я устал», — бормочет Артур. «Я смертельно устал. Пробки перегорели, процессор сдох. Поэтому я и... черт!» «Устал? От чего?» — интересуюсь я. «Хочет разговаривать, а не целоваться? Ладно, поговорим». «От работы, блин! 2 дня не спал!» «Не знала, что бизнес-аналитики работают по ночам». Бизнес-аналитики не спят перед рискованной сделкой, которая может загубить их карьеру. Ого, как интересно! А что за сделка? Тебе правда интересно? Смотрит с недоверием. Конечно! Умираю от любопытства! Расскажи! И он рассказал. Я поняла не все, но это было так захватывающе. Настоящий триллер. Большие деньги, трудные решения, внезапные подставы партнеров и, наконец, решающая сделка, во время которой он выпил ведро кофе и выкурил пачку сигарет, хотя вообще не курит. Но все закончилось хорошо. Наши победили. В смысле, Артур не только не сломал карьеру, но наоборот, взлетел еще выше. Круто! Хоть сценарий пиши! Ехать недалеко, и скоро мы оказываемся у дома Артура. Заезжаем на подземную парковку, выходим из машины. Я обхватываю себя за плечи. Тут просто могильный холод. Артур снимает свою кожаную куртку и набрасывает на меня. Он делает это таким легким и быстрым движением, что я даже не успеваю почувствовать его прикосновение. А я хочу его чувствовать. Мы идем рядом. Мне хочется взять его за руку. Нет, я хочу, чтобы это сделал он. Взял за руку, обнял, снова прикоснулся своими горячими губами к моим. Я так сильно этого хочу, что готова кричать. Но он просто идет рядом. «А здорово ты уложил того типа», — вспоминаю я. «Почти мгновенно. Ты что, владеешь боевыми искусствами?» 5 лет занимался айкидо. «То есть ты любого можешь вот так швырнуть? Да ты крутой перец!» «На каждого крутого перца найдется перец покруче», — философствует Артур. «А как ты их стукнул лбами?» — продолжаю восхищаться я. «Ты просто невероятен!» Смотрю на Артура и вижу, что его губы трогает легкая улыбка. Он улыбается. «Нет, вы видели? Он улыбается!» Артур улыбается мне. «Ты мой герой!» — повторяю я волшебную фразу и останавливаюсь. В прошлый раз это сработало. Может, и сейчас? Мы стоим напротив друг друга, глаза в глаза. Лунный свет серебрит волосы Артура, а его глаза в полумраке кажутся и сине-черными. Он неподвижен и невыносимо притягателен. Он притягивает меня, как земля луну. Этому притяжению невозможно сопротивляться. И я делаю шаг к нему.